Ты готова утопить беднягу, который тебе ничего не сделал. Я, например, даже рад, что ему повезло. Раз уж эту премию не суждено было получить тебе, то по мне и очень хорошо, что ее дали именно ему. А я предпочла бы, чтобы это был кто угодно, только не он. Почему, моя Соланж? Потому что Леон, ты так глуп. Ты довел меня до того, что я стала поддерживать это скрытное и похотливое чудовище. Этому надо положить конец, ты узнаешь все. Ты этого хотел. И, глядя на мужа белыми от ненависти глазами, она прошипела. Он мой любовник. Что? Буянс побурел и схватил ее за плечи. «Да, он мой любовник. Его книга — только предлог. Его...» И в то время, как Буянс тряс ее так, что ее кости щелкали, как кастаньеты, она орала. «Все погибло! Громы, молнии, смерчи, водопады!» Затем она лишилась чувств. На другой день Леон Буянс вызвал Лапушеля в свой кабинет и дал ему пощечину парой перчаток из свиной кожи. Состоялись обмен визитными карточками, тайное совещание секундантов и дуэль по всем правилам на автоматических пистолетах. Лапушель был ранен в ягодицу. Этот скандал принес ему новую известность. В ближайшее время он намерен был опубликовать свою третью книгу. Поговаривали даже, что у него есть шансы на предстоящих выборах в Академию. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Май 2006 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ирина Воробьева.